Его беседы с доктором Пардоном перемежались паузами, во время которых он медленно затягивался табачным дымом, как бы для того, чтобы дать время словам облечься в форму фразы. Мегре знал, что для его друга слова имеют тот же смысл, что и для него, вызывают те же представления. Ситуация настолько банальна, что может служить темой для избитых шуток. Ведь в таком положении, только в одном Париже, можно найти десятки тысяч человек. Для большинства из них все это оборачивается более или менее благополучно. Если же дело доходит до драмы, то она ограничивается семейной сценой, разрывом, иногда разводом, и жизнь продолжается. Человек, стоявший у стола в кабинете Мегре, где пахло весной и табаком, изо всех сил боролся за то, чтобы жизнь продолжалась, и время от времени испытующе поглядывал на комиссара, стараясь угадать, осталась ли хоть какая-нибудь надежда. Сцена с участием трех персонажей, разыгранная в квартире на улице Калинкур, была и драматической, и мерзкой. Именно эту смесь искренности и фальши, трагического и смешного, трудно было выразить. Даже трудно осознать после того, как все уже свершилось. И Мегре понимал, почему так подавлен Жосе, почему он так тщательно подбирает слова и всегда не удовлетворен теми, которые приходят ему на ум. «Я убежден, господин комиссар, что отец Аннет — честный человек, и тем не менее, он не пьет, я вам это уже говорил. После смерти жены он живет затворником. Похоже, что он беспрерывно расстравляет свое горе, но я не знаю, это только мое предположение. Может быть, его мучают угрызения совести из-за того, что он не смог создать ей более счастливую жизнь. Вчера, поджидая нас на улице Калинкур, отец Аннет много выпил, ведь он сидел в баре. Это единственное место, откуда можно наблюдать за домом. Взял вина, машинально или просто для храбрости, а потом продолжал пить, не отдавая себе отчета. Когда он подошел ко мне, чувствовалось, что он еще владеет собой, но спорить с ним было невозможно. Что я мог ответить на его вопрос? Он повторял без конца, глядя на меня с мрачным видом, что вы собираетесь делать дальше. И хотя еще за несколько минут до этого я ни в чем себя не упрекал, так гордился своей любовью, что готов был рассказать о ней каждому, я вдруг почувствовал себя виноватым. Мы только что начали есть. Как сейчас вижу красного лангуста и красную герань на подоконнике. Аннет, которая придерживала на груди свой халатик и не плакала. Я бормотал с искренним волнением. «Я вас заверяю, мсье Дюше». Он продолжал. «Надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что Аннет была чистой девушкой». В устах отца эти слова должны были показаться мне комичными, но я не заметил в них ничего смешного. Впрочем, это было не так. Когда мы с ней встретились, Аннет уже не была совсем чистой девушкой и не пыталась притворяться ею. Любопытнее всего, что она лишилась невинности отчасти благодаря своему отцу. У этого одинокого мизантропа была только одна страсть. Нечто вроде культа своего ровесника, начальника по службе, которым он восхищался, питая к нему смиренные дружеские чувства. Аннет начала свою трудовую деятельность, работая машинисткой в кабинете этого человека. И Дюше гордился этим так же, как иные отцы гордятся гибелью своих сыновей за родину. Как глупо, правда? Свой первый опыт Аннет получила с этим человеком. Впрочем, опыт незавершенный из-за неполноценности ее партнера. Чтобы стереть в памяти это неприятное воспоминание и избежать повторения таких встреч, она уехала в Париж. У меня не хватило духу рассказать об этом отцу. Я замолчал, подыскивая слова. «Мсье Дюше не отставал от меня», повторяя заплетающимся голосом: «Вы предупредили свою жену?» Я без колебаний ответил «да», не подумав о последствиях. «Она согласна на развод?» Признаюсь, я опять ответил утвердительно. Комиссар, пристально глядя на Жосе, спросил: — А вы никогда серьезно не думали о разводе? —